когда я еду по дороге в своей спортивной машине, я уже не Офелия Тодд, жена Уорта Тодда, которая никогда не сможет выносить до срока ребенка, или та женщина, которая попыталась заняться поэзией, да неудачно, или та женщина, что вечно сидит и делает записи на всех этих комитетских собраниях, или еще что-то, или кто-то. Когда я на дороге за рулем, я нахожусь внутри своего сердца и чувствую себя подобно... «Диане», — подсказал я. Она посмотрела на меня с веселым и чуть удивленным видом, а затем рассмеялась. «О да, подобно какой-нибудь богине», — согласилась Фелия. «Она, наверное, лучше всего сюда подойдет, потому что я ночной человек. Я люблю просиживать ночи напролет, пока не прочитаю свою книгу или пока на телевидении не прозвучит национальный гимн, а также потому, что я очень бледная, как луна. Уорт вечно говорит, что мне нужен тоник или анализы крови или еще что-то вроде всей этой чепухи. Но в своем сердце каждая женщина мечтает походить на богиню, я так думаю. Не случайно же мужчины слышат постоянное эхо этих дум и пытаются возвести женщин на пьедесталы. Женщину, которая обмочит себе ногу, если не присядет на корточки. Это забавно, если как следует все это обдумать. Но то, что чувствует мужчина, вовсе не то, чего желает женщина. Женщина хочет быть свободной, это все. Стоять, если ей так хочется, или идти. Ее глаза обратились на дьявольский Мерседес, стоявший на подъездной дорожке, и слегка сузились. Затем она улыбнулась. «Или править за рулем, Гомер?» Мужчине этого не понять. Он думает, что богине нужно где-то нежиться, прохлаждаться на склонах Олимпа и кушать фрукты. Но ведь в этом нет ничего от бога или богини. Все, что хочет женщина, это то, что хочет и мужчина. Женщина хочет управлять. «Будьте осторожны там, где вы едете, мисс. Это все, что нужно», — сказал я в ответ, а она снова засмеялась и наградила поцелуем в лоб. Она ответила: «Я буду осторожна, Гомер, но это ровным счетом ничего не значило, и я это сразу понял, потому что сказано это было именно тем тоном, каким отвечает муж своей жене в ответ на ее частые предупреждения об одной и той же опасности, когда он давно уже наперед знает, что на самом деле он не будет, не сможет. Я вернулся к своему грузовичку и напоследок еще раз посмотрел на нее. А через неделю Уорд сообщил об ее исчезновении. И ее, и этого дьявольского автомобиля. Тодд прождал 7 лет и только затем официально объявил о ее смерти. А потом... еще подождал год на всякий случай, он не такой уж простак, и только затем женился на этой второй миссис Тодд, той, что только что прокатила мимо нас. И я не жду, что ты поверишь хотя бы слову из всего, что я тебе сейчас здесь наплел». На небе одно из этих толстобрюхих облаков достаточно сдвинулось, чтобы открыть нам уже появившуюся луну. Полукружье, белое как молоко. И что-то дрогнуло в моем сердце при этом зрелище. Наполовину от чувства какого-то страха, наполовину от чувства любви. «Я как раз верю», — ответил я, — «каждому твоему слову. И даже если это и неправда, Гомер, это должно было быть ею». Он порывисто обнял меня за шею, что делают все мужчины в тех случаях, когда они стесняются прибегать к поцелуям, словно женщины. Затем рассмеялся и встал. «Даже если бы это и не должно было бы быть правдой, это все же чистая правда», — сказал Гомер. Он достал часы из кармана и глянул на них. «Я пойду вниз по дороге проверить, как там у дома Скотта. Ты не хочешь прогуляться?» «Лучше я посижу здесь немного», — — ответил я, — «и подумаю на досуге». Он подошел к лесенке, затем обернулся ко мне, чуть улыбаясь. «Я думаю, что она была права», — заметил он. «Она была совсем другой на этих дорогах, которые не уставала находить. Не было ничего, что могло бы остановить ее. Тебя или меня, возможно, остановило бы, но не ее. И я думаю, она по-прежнему юная». Затем он забрался в свой грузовик и уехал к дому Скоттов. Это было 2 года назад, и Гомер уже давно уехал в Вермонт, как я уже говорил, по-моему. Однажды вечером, перед отъездом, он навестил меня. Его волосы были аккуратно причесаны, он был выбрит, и от него несло каким-то невообразимо приятным запахом лосьона. Лицо его было ясным, глаза очень живые. Сейчас он выглядел никак не старше 60, хотя ему уже перевалило за 70. И я был рад ему, хотя в душе чуточку завидовал и даже злился на него за этот его цветущий вид. Старым рыбакам особенно досаждает артрит, но даже он, казалось, отступил в этот вечер от Гомера, словно вытащив из его рук свои рыболовные крючки и оставив их только для меня. «Я уезжаю», — сказал он. «Да?» «Да». «Хорошо. Ты хочешь, чтобы я пересылал тебе твою почту?» «Не хочу ничего об этом даже знать», — ответил он. «Все мои счета оплачены. Я хочу совершенно чистым уехать отсюда и порвать все связи». «Ну, дай мне хотя бы твой адрес. Я буду иногда тебе позванивать, старина». Я уже ощутил какое-то чувство одиночества, наваливающееся на меня, словно надеваемый плащ. И, взглянув на него еще разок, я понял, что дела обстоят не совсем так, как мне сперва показалось. «У меня еще нет ни телефона, ни адреса», — сказал Гомер. «Хорошо», — ответил я, — «но это Вермонт, Гомер?» «Да», — сказал он, — «именно Вермонт, для тех людей, кто хочет знать, куда я еду». Я не хотел говорить этого, но все же произнес. «Как она сейчас выглядит?» «Как Диана», — ответил он. «Но она добрее». «Я завидую тебе, Гомер», — сказал я, и это было истинной правдой. Я стоял у двери. Были летние сумерки, когда поля вокруг заполнены ароматами трав и цветов и таинственными светящимися кружевами. Полная луна направляла мощную волну серебристого света на озеро. Он прошел через мою веранду, а затем спустился по ступенькам крыльца. Машина стояла на обочине дороги. Незаглушенный двигатель работал с тяжелым ревом, словно торопясь, как старый скакун, рвануться по прямой только вперед, как торпеда. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что сам автомобиль был более всего похож на торпеду. Машина была чуточку побита и помята, но это никак не мешало ей проявлять свою скорость и мощь. Гомер остановился внизу у крыльца и что-то приподнял. Это была его канистра с бензином, очень большая, никак не меньше, чем на 10 галлонов. Он подошел к дверце автомобиля со стороны пассажирского сиденья. Она наклонилась и открыла дверцу. Зажглось внутреннее освещение автомобиля, и на мгновение я увидел ее с длинными красными волосами вокруг лица, со лбом, горящим в ночи, как лампа, светящимся, как луна. Он забрался в машину, и она укатила. Я стоял и смотрел на мерцающие огоньки во мраке, отбрасываемые ее красными волосами. Они стремительно уменьшались и удалялись. Они были как тлеющие угольки, затем как мерцающие светлячки, а потом и вовсе исчезли. «Вермонт!» — так я говорил всем нашим горожанам о Гомере. И они верили в этот Вермонт, потому что он находится столь далеко, сколько только они и могут вообразить своим рутинным сознанием. Иногда я и сам начинаю верить в это, особенно когда устану и выдохнусь. В другое время я думаю о них по-другому. Весь этот октябрь, к примеру, потому что октябрь — именно тот месяц, когда человек думает о далеких местах и дорогах, ведущих к ним. Я сижу на скамейке у магазина «Белла» и думаю о Гомере Бакленде и той прекрасной девушке, которая открыла ему дверцу, когда он подошел к машине с доверху наполненной канистрой с бензином в правой руке. Она ведь выглядела никак не старше девушки лет 16, и ее красота была ужасающей. Но я думаю, что это не оказалось бы смертельным для человека, повернувшегося к ней. Ведь на мгновение ее глаза скользнули по мне, а я остался жив. Хотя часть меня и умерла тут же у ее ног». Олимп должен быть прославлен в глазах и сердцах. И всегда есть те, кто не только жаждет, но и находит пути к нему, быть может. Но я знаю, что Касл-Рок — это словно тыльная сторона моей ладони, и я никогда не смогу покинуть его и искать кратчайшие пути среди всех возможных и невозможных дорог. В октябре небо над озером уже не напоминает о славе, а скорее навевает размышления обо всем происходящем, как и те большие белые облака, которые плывут наверху столь медленно и величаво. Я сижу на скамейке и думаю о Фелии Тодд и Гомере Бакленде. И мне совсем не всегда и не обязательно хочется находиться там, где находятся они. Но я все еще жалею, что я не курильщик.